Глава 13. Что вы хотите знать? Спрашивайте, и не надо так со мной. Отпусти. Резко дергаюсь в сторону, несколько шагов назад, сжимаю кулаки. Если они решили, что нашли девочку для битья, то это не про меня. Не про меня сейчас, спустя 6 лет. Я на своей территории и никому, кроме своего сына, ничего не должна. Мужчины ничего не делают. Лишь смотрят, каждый по-своему. Марк, прищурив глаза, скрестив руки на груди. Шахов, из-под лобья, зло, нервно трогая стакан. Глупая зебра загнана в угол. 2 хищника думают, с какого края начать ее рвать на куски, утоляя голод своей ненависти и гнева, который все это время жаждал крови. Тогда в Эмиратах я была по работе, но не проституткой. Случайно подвернулся заказ от 2 бизнесменов, которых повезли спецслужбы. Они там какие-то секреты родины продавали. Меня посчитали соучастницей и предложили загладить вину. И ты заскочила на наши члены. Шахов сказал сквозь зубы, посмотрел на Марка. Дальше. Аверин слушает с интересом, медленно подходит ко мне ближе. Они попросили поставить прослушку, а в случае, если бы вы начали приставать, они вытащили бы меня из номера. Не вытащили, да? Да. Это говорит о чем? О том, что никому верить нельзя. Правильно. Пусть продолжает. Я так и быть, потерплю немного. Не знаю, кого слушать, но верить этим двоим нельзя ни при каких обстоятельствах. И это я еще много не договариваю. Про то, за что Шахов сидел 8 месяцев. Но я даже не знала, вообще не представляла, что такое могло произойти. Так не пойдет. Что не пойдет? Так скучно и неинтересно. Давай поиграем, крошка-мышка. Ты согласна? Согласна ли я была во что-то поиграть? Нет, конечно. Нет. Вопрос был задан чисто из-за моей природной вежливости. Марк, кончай эти игры. Меня они еще тогда в Дубае заебали. Мой старый друг не ценит моменты наслаждения и удовольствия. Я ценю хороший минет и жесткий трах. Пусть или говорит, или встает на колени. А вот это я помню. Чёрт, и почему я действительно все помню? Марк сейчас близко, но я уже начала задыхаться от чуть уловимого на первый взгляд аромата парфюма, а еще своего предчувствия неизбежного морального падения. Они не хотят меня слушать, им нужно другое. Вот чем всегда считал меня шлюхой. С самого раннего детства, с моего 5-летнего возраста, как только появился в нашем доме. Шок, да? Так и жили. Я бы не сказала, что он деспот, тиран и гнобил нас с матерью, но его пагубное влияние передалось ей, и они все дружно переключились на мое воспитание. Странное было время, не хочу вспоминать. Сглатываю скопившуюся во рту слюну после последней фразы Шахова. Это вышло так характерно. Марк нагло улыбнулся, провел пальцами по моему лицу, убрал волосы за ухо и опустил ладонь на плечо. «Знаешь, а ведь у меня уже стоит, реально. Но заметь, ты еще одета, не отсасываешь саху. Мне тебя поздравить?» Наглый и дерзкий вопрос вырвался сам собой. «Даже не знаю. Начнем?» «Так он еще не начал?» Снова сглатываю, но во рту сухо, а ладони мокрые от пота, как и спина. Снова засмотрелась на его ресницы, ямочку на щеке, а потом остановила взгляд на губах. Ждала вопроса, но вышло все иначе. Разворот, звук расстегивающейся молнии платья, и вот я в одном белье и черных колготках напротив вальяжно расположившегося в кресле Шахова. Повел подбородком, сделал последний большой глоток алкоголя, убрал бокал и начал расстегивать рубашку. «Оля, очнись, Устинова! Тебя сейчас будут трахать, а ты стоишь столбом, как на кружке хореографии, и Эмилия Витольдовна сейчас треснет по плечам указкой, потому что я недостаточно ровно с ее точки зрения держу спину. Сейчас она мной бы гордилась, но я не понимаю, что вообще происходит». «Нет, есть конкретные объяснения. Я могу подобрать слова, но эмоционально происходящее не укладывается в голове. Пытаюсь прикрыть грудь и удержать на месте уже расстегнутый лифчик, но Марк, схватив за шею, прижимает к себе, накрывает одну грудь и громко шепчет на ухо. Если ты будешь дергаться и сопротивляться, Шах сделает больно». «Я хоть как сделаю больно». Он шутит. Нихуя. Вы хотели поговорить. Я отвечу на все вопросы. Отпусти. Нет, уже не могу. Я же говорю. Стоит. Аргумент так себе. Мне от него ни холодно, ни жарко. Я вообще сейчас словно нахожусь в какой-то сумеречной зоне. Не могу четко обозначить эмоции и чувства. Не могу определить, как мне сейчас. Прошло много лет, а я все помню. И именно эти такие яркие воспоминания меня страшат. Не могу сказать, что тогда было насилие, но тогда не было выбора. Они не дают его и сейчас. Может, это оно и есть? То самое насилие, которое я вновь готова стерпеть, получая при этом несколько крышесносных оргазмов и теряя контроль над собственным телом. Вопросов много, но их можно отложить. Хороший секс с красивой и умной девушкой с красным дипломом из прошлого никому не помешает. Давайте никто ничего не будет делать, и вы оставите меня в покое. Надо было раньше кричать «караул». Мужчина обводит пальцами сосок. Он моментально твердеет, ведет пальцами по груди, отчего по спине бегут мурашки, а я напрягаюсь. Лучше бы мы говорили, я бы все рассказала, даже то, чего не было, но бежать надо было раньше. Он прав. Как только я почувствовала неладное и увидела знакомые до боли лица. От тебя вкусно пахнет, и ты слишком красивая для шлюхи. Я уже говорил это? Да. Мой тихий ответ. Шахов, уже скинув рубашку, встал с кресла, расстегнул ремень и ширинку брюк, приспустил их, освобождая свой стояк, сжимая член в руке, провел по нему несколько раз. Дежавю? Паранойя? Бред? Как назвать все происходящее сейчас? А может, моей слабостью напередок и голодом по хорошему сексу? Не просто вялым телодвижением и облизыванием в нужных местах, а именно сексу, который может быть крутым, опасным и фантастическим, без чувств. Никогда не думала, что такое возможно. Вздрагиваю от треска нейлона на ягодицах. Марк рвет тонкую ткань одним движением. Делаю шаг вперед, но упираюсь в Шахова. Под моими влажными ладонями упругие мышцы. Он, как и тогда, словно высечен из камня. Татуировок стало больше, а вот креста на шее нет. Если вдруг окажется, что ты на самом деле шлюха, эскортница или проститутка, я сверну тебе шею и выброшу в лесополосе, потому что я ненавижу всю эту шваль. Клим давит пальцами на щеки, причиняя боль. Другой рукой забирается в трусики и целует, жадно всасывая мои губы, кусая их. Чувствую привкус крови. Он бьет по рецепторам, и мой мир переворачивается с ног на голову. Сзади другой мужчина, его руки на моих ягодицах, а губы скользят по шее. Наглые пальцы Шахова проникают во влагалище. Охую, не хватает воздуха, задыхаюсь от эмоций. Ментально передаю привет отчиму. Его прогнозы насчет моей судьбы начинают сбываться, но у меня нет даже сил дать сопротивление или отпор. Он все равно будет подавлен. Бежать некуда, если только разбить лбом панорамные окна с видом на ночную Москву, но такая некрасивая смерть не по мне.